все больше удлинялась. Пол Форстер сидел в кресле. Она испугалась этого человека, который не шевелился. Она наслушалась о нем разных слухов. Говорили, что он застал свою жену в постели с Жаком Ледбогером, своим первым помощником, и убил его кухонным ножом. Слухи также утверждали, что понадобилось 4 человека, чтобы справиться с ним, когда он пытался взломать дверь в ванную комнату, где спряталась его жена. Доктор Фунц объяснил Лоне состояние Форестера. Она знала, что приближается к человеку, который может внезапно стать буйным. Несмотря на присутствие доктора и Литси, которые находились близко от нее, она невольно задумалась, сумеют ли они добежать до нее, если в этом появится необходимость, если Форестер бросится на нее. Форестер был хорошо освещен. Его длинные ноги были скрещены, а руки лежали на коленях. На висках появилась седина, и его лицо похудело. Однако он оставался тем же человеком, каким был в тот момент своего отъезда в Вашингтон 26 месяцев назад, когда она видела его в последний раз. Подтянутый, около 40 лет, с резкими чертами лица, плотными бровями и твердым подбородком. Она всегда любила его неугасимый энтузиазм в работе. Остановившись в 3 метрах от него, с сильно бьющимся сердцем, она пристально посмотрела на него. «Профессор Форестер, это Нона», — проговорила она. Он посмотрел на нее, и глаза его ожили. «Нона! Нона! О, возможно ли это? Это вы? Да?» Он улыбнулся ей и встал. «Но что вы здесь делаете? Я счастлив увидеть вас здесь. Наконец-то. Наконец, знакомое лицо. А то мне кажется, что я видел кошмар. Этот грот. Каким образом я очутился здесь? Вы знаете, где мы находимся?» Нонна поняла, что доктор Фунц был прав. Увидев ее, Форстер приобрел душевное равновесие. Ей просто не верилось, что состояние профессора немного уменьшило ее страх. «Вы были серьезно больны, профессор», — ответила она ему немного неуверенным голосом, повторяя слова, которые ей приказали говорить. «Мистер Варрен поместил вас сюда для безопасности». «Это ведь грот? Грот, не так ли?» «Ох, как это необыкновенно!» «Ну, садитесь, Нонна. Расскажите мне, значит, Варрен поместил меня сюда?» Нонна села на кончик стула. Форестер вновь занял место в кресле и с любопытством смотрел на Нонну. «Да», — сказала она. «А вы не помните, разве? Вы были больны. У вас была потеря памяти. Мистер Варрен хочет, чтобы вы продолжили работу над формулой. Потому мы и находимся здесь». Форестер нахмурил брови и стал тереть себе лоб. «Формула? Какая формула?» Пробормотал он наконец. «Формула УСХ», — ответила Нонна. «А, это...» Удивленно воскликнул он.